Берингер? — спросил Пол. «Да», — сказал Берингер. «Держите это про себя». «Вы начальство», — тупо сказал Берингер. «Значит, теперь все в порядке, сэр», — сказал Пол. «Пожалуй. Следует ли понимать, что вы также разрешили ему делать чертежи?» «Чертежи?» «Наброски». Тут Пол понял, что его решение завело его на опасный путь. Однако решил, что теперь уже поздно пытаться исправлять положение. «Пусть делает все, что ему угодно. У него могут появиться полезные идеи. Итак, все в порядке?» «Ваше право», — сказал Шеффорд. «Не так ли, Берингер?» «Конечно, его право», — сказал Берингер. «Да, это мое право», — сказал Пол и положил трубку. В соседней комнате Бат Колхаун все еще пытался ублажить Катарину. Голос у него стал подлизывающимся и проникновенным. До Пола донеслись отдельные фразы их разговора. «Если уж на то пошло», — говорил Бат, — «не такая уж большая задача даже его заменить приспособлением». И Пол прекрасно понял, куда направлен указательный палец Бада. По-видимому, Финерти нашел для себя много интересного на заводах Айриум. Он долго не показывался в кабинете Пола. А когда он все-таки явился, Катарина вскрикнула от неожиданности. Он прошел через две запертые двери, открывшись ключами, которые он, вероятно, так и не сдал много лет назад, уезжая с завода в Вашингтон. Дверь кабинета Пола была приоткрыта, и он услышал их разговор. «Не тянитесь за пушкой, леди. Моя фамилия Финерти». У Катарины в самом деле валялся где-то в письменном столе пистолет, правда, патронов к нему не было. То, что секретари должны быть вооружены, предписывалось старой инструкцией, тоже сохранившейся от прежних времен. Это было одно из тех правил, которые Кронер считал уместным закреплять в приказах. «Вы не имеете права на эти ключи», — холодно сказала Катарина. «Вы что, плакали?» — сказал Финерти. «Я узнаю, может ли доктор Протеус принять вас». «О чем же здесь плакать? Поглядите. Красные лампочки не горят, зуммера не гудят, значит, все в мире обстоит благополучно». «Катарина, пропустите его ко мне!» — крикнул Пол. Финерти вошел и присел на краешек стола. «Что случилось не с политикой в той комнате?» «Разбитая помолвка». «Ты что собираешься делать?» «Я думаю, что нам следовало бы пропустить по паре рюмок, если только ты склонен выслушивать мои излияния». «Хорошо. Только я позвоню Аните и скажу ей, что мы запаздываем к ужину». Катарина вызвала Аниту к телефону, и Пол сказал жене, что они собираются делать. «Ты уже подумал, что скажешь Кронеру, если он скажет тебе, что место в Питтсбурге все еще свободно?» «Нет. У меня был сумасшедший день». «Так вот, я все время думала об этом. Анита, мне нужно идти». «Хорошо. Я люблю тебя». «Я люблю тебя, Анита. До свидания». Он посмотрел на Финерти. «Все в порядке. Пошли». Он чувствовал себя заговорщиком, и это немного подымало настроение. Пребывание в Финерти обычно оказывало на него такое действие. На Финерти всегда был налет таинственности. Налет причастности к мирам, о существовании которых никто и не подозревает. Человек загадочных исчезновений и столь же загадочных друзей. На самом деле Финерти допускал Пола к очень немногому из того, что могло считаться необычным. Он только давал ему видимость участия в своих загадочных делах, если и таковые и были на самом деле. Но и видимость этой было вполне достаточно. Это заполняло пробел в жизни Пола, и он с удовольствием отправлялся выпить с этим странным человеком.